Глава 10. Я еще не успел приступить к делу, как испытал поражение. Что ж, все когда-нибудь случается в первый раз. Но не привык я проигрывать, даже не начав партию. Вернувшись домой, закрылся в кабинете на втором этаже, открыл бутылку пива и углубился в раздумья. Кубинец несколько раз пытался прорваться ко мне и поделиться своими ценными мыслями, но тщетно. Дубовую дверь построили на века. Такую не то что кулаками, тараном стальным не прошибешь. Разве лазером расковырять можно? Оставил пустую первую бутылку и тут же вскрыл вторую. Пиво было холодным и горчило. Достав из коробки, обитой изнутри красным бархатом, толстую гаванскую сигару, я откусил кончик специальными клещами, сунул ее в рот и запустил кольца к потолку. От дыма в голове прояснилось. Я приступил к анализу, сопоставляя и сравнивая информацию, которой обладал. Надо сказать, с информацией было скудно. Сплошной мрак, ничего светлого на горизонте. Убили Иоланту Городишек. Последним ее видел Самсон Епифанов. Встречались они в гостинице. Епифанов ушел из номера. Никто это подтвердить не может. Епифанов скрывается. Ко мне приходит его отец, уговаривает взять дело. Мы едем к Епифанову-младшему. На нас совершают нападение. Епифанова-старшего убивают. В это время Самсон появляется в полиции и говорит, что ни в чем не виноват, но опасается за собственную жизнь, поскольку знает, видите ли, тайну вишневого самурая. На следующий день в крестах его находят повешенным. Вот и все, что известно к данному моменту. Логическая цепочка не выстраивается. Какой-то бред сумасшедшего. Затянулся сигарой и хлебнул пиво. Что остается? Практически ничего. С какой стороны подступиться к делу, когда нет ни одной зацепки? Нифига мне не светит. Сгоряча схватил телефонную трубку и стал набирать домашний номер Епифановых. Но в последний момент спохватился и дал отбой. Какую отличную рекламу я сделаю себе своим отказом. Вместо Епифановых набрал номер криминальной полиции Васильевского острова. На другом конце провода незнакомый мужчина представился. «Поручик Островеров, криминальная полиция Васильевского острова!» Дослушивать принятую форму представления я не стал, оборвав поручика. «Мне нужен инспектор Лесник, соедините, пожалуйста». «Минуту!» Из трубки полилась мелодия. Что-то из древнеславянского в современной обработке. Не в моем вкусе. К тому же качество записи кошмарное. Спас меня от увядания голос инспектора. «Григорий Лесник слушает!» «Вас Дак Туровский беспокоит. Вопрос один есть. Не затруднитесь просветить?» Слегка заплетающимся языком я приступил к допросу инспектора. «Если не потребуете разгласить государственные секреты, то почему бы и нет?» отозвался Лесник. «Версия с самоубийством Самсона Епифанова подтверждается?» «Знаете, Туровский, я не имею права с вами об этом разговаривать». Привычное вступление. «Но учитывая все, что вы сделали для империи, скажу. Версия накрылась. Большим и толстым. Убили Самсона. Придушили, а потом петлю на шейку набросили». «Спасибо, Лесник. Когда вас можно ожидать в гости?» «Как только разберемся с этими сумасшедшими убийствами, так и приду. Фотомодель в высших слоях крутилась. Богема, так сказать». Мы распрощались. Я повесил трубку и уставился в стену, драпированную гобеленом, попыхивая сигарой. На гобелене была изображена сцена охоты. Стройный индийский юноша на длинноногом жеребце, натянув лук, гнался за ланью. Стрелы сыпались во все стороны, а лань хоть бы что. Смерть обходила ее стороной. Самсон оказался менее удачлив по сравнению с ланью. Знакомство и трагическая любовь к взбаламошной знаменитости свели его в могилу. То, что смерть старшего и младшего Епифановых связана фатальным образом с Иолантой Городишек, нет сомнений. Разговор с Лесником тоже ничего не дал. Куда дернуться? Кругом тупики. Когда ты зашел в тупик, стоит проработать свидетелей, алиби, а также все отбракованные ветви следствия, о которых уже успел позабыть. Это я твердо уяснил за время работы в Федеральной службе безопасности. Перебирая кандидатуры, с кем можно пообщаться на заданную тему, таковых было не так уж много, я остановился на портье, видевшем, как Иоланта Городишек поднялась в свой номер с молодым человеком, в котором он признал затем Самсона Епифанова. Имелось одно препятствие для общения. Я даже не знал, как его зовут. Еще раз звонить леснику, это уже перебор. Решил узнать все на месте. Как хоть гостиница-то называется? Тоже не помню. Кто же знал, что займусь этим делом? Стоп, вчерашнюю газету выкинуть еще не успели. Точно. Я допил одним глотком пива, поднялся из-за стола, схватил шляпу, нацепил ее на голову и направился к двери, не выпуская сигару изо рта. Освободив себя, спустился в холл и проследовал в гостевой кабинет, где обнаружил Гонзу Кубинца, который оккупировал мой компьютер. Судя по напряженному лицу, он рубился в какую-то игру. Зная его последнее пристрастие, можно было держать пари на урожай пива в этом сезоне, что Кубинец увлечен Командос, битва за Берлин. Хит сезона, засосавший Гонзу с первого уровня. На мое появление Кубинец никак не отреагировал, только сделал замечание. Мог бы и не курить в помещении. Закон Петрополиса читал о запрете курения в общественных местах? С каких пор мой дом стал общественным местом? Осведомился я, направляясь к книжному шкафу. С тех пор, как этот дом также и мой, пояснил Кубинец. Газеты старые не видел, поинтересовался я, не обнаружив ничего в бумажном ворохе. «За какое время?» — не отрывая взгляд от экрана, уточнил Гонза. «За 2 дня». «В холле, на журнальном столике». Я буркнул «спасибо» и вышел. Газеты впрямь лежали там, где указал Кубинец. Отыскав нужную статью, я вычитал название гостиницы. «Бородинский крест». Что-то раньше он мне нигде не встречался. Получается, что гостиница не в центре города, а где-то на окраине. Надо бы выяснить точный адрес. Сгонять Гонзу Кубинца с компьютера я не стал, пусть играется дитя. Сделал только замечание, выраженное иносказание. «Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Научи человека ловить рыбу, и он весь день будет сидеть в лодке и пить пиво». Кубинец скорчил мне рожу, но промолчал. Я занял его рабочий стол, раз он оккупировал мой захватчик. Развалился в его кресле, взялся за телефонную трубку и включил автодозвон до справочной службы. Через 4 минуты передо мной лежал адрес Бородинского креста. Отель входил в элитный архитектурный комплекс «Московский триумф» и располагался неподалеку от Московской триумфальной арки. Адрес я запомнил мгновенно, листочек же оставил на столе на всякий случай. «Ты куда-то собрался?» – отвлекся от игры Кубинец. «Думаю, пошерстить одно злачное местечко». «Я, конечно, не твоя мамаша. Господь уберег. Хотелось бы указать тебе на тот факт, что для самостоятельного вождения катера ты несколько не в фокусе», — заметил Кубинец. «Ты прав», — неожиданно для самого себя согласился я. «Вызову такси». Я дозвонился до круглосуточной службы вызова такси и заказал экипаж. Диспетчер пообещал, что машина будет у нашего крыльца через 30 минут. Еще оставалось время пообедать в домашней обстановке, чтобы не тратить финансы на перекус где-нибудь на ходу. Я напомнил Кубинцу об обеде. Он ответил, что через 2 минуты все будет готово. Остановив игру, он удалился на кухню проконтролировать работу Яна Табачника. Вскоре мы уже сидели над тарелками с горячим русским борщом, обильно сдобренным рыночной сметаной и зеленым луком. Борщ был изумительно вкусен. Вроде бы простое блюдо, но никто из нас приготовить его не смог бы. Ян Табачник, разлив борщ по тарелкам, скромно уселся с нами за стол. Я выставил к обеду светлое пиво, но сам к нему не притронулся. И так выпил сегодня много, а впереди важная встреча. Какие сюрпризы она принесет? Голова должна быть светлой, а мозг готовым к действию. Я словно предчувствовал грядущие события. Ян Табачник хранил за обедом молчание. То ли стеснялся, несмотря на возраст, то ли не знал, как себя вести и о чем говорить в нашем обществе, лишь сдержанно поблагодарил меня, когда пригубил пиво. Отметил, что оно превосходное. Мы же с Кубинцем не умолкали. Нет ничего лучше, чем беседа за вкусным обедом. Расправившись с борщом, мы выразительно посмотрели на Яна Табачника, который немедленно разложил по тарелкам второе. Выглядело аппетитно, а на вкус оказалось просто изумительным. Телятина с картошкой в майонезе, посыпанная сыром и зеленым горошком. Я доедал предпоследний кусочек, когда во входную дверь позвонили. Табачник, желавший, чтобы мы оценили его талант без помех, поднялся из-за стола и отправился открывать. Вернувшись, сообщил. «Такси прибыло!» «Все, поехал», — заявил я, уплетая последний кусок. Кивнув на прощание кубинцу, который отправился меня провожать, я выбежал на крыльцо и услышал, как хлопнула за мной дверь. Такси ожидало у причала. Водитель прогуливался по палубе, наслаждаясь солнцем и теплом. Я взбежал по трапу и скомандовал. «Вперед!» «Куда едем, шеф?» — устало осведомился водитель. «К московским воротам, угол Лиговского канала и Московского», — озвучил я маршрут. Водитель обреченно проследовал в рубку. Я остался в пассажирской части катера. Автоматика подняла трап на палубу и скрыла в специальном отсеке. Катер плавно отошел от причала.